Амброуз уже дважды внимательно, ни на секунду не отвлекаясь, перечитал протоколы в надежде уловить малейшее несоответствие в показаниях или крошечную деталь, способную дать новый толчок расследованию. Пока его глаз ни за что не зацепился. Полицейским, проводившим опросы, была дана инструкция расспрашивать про таинственного ЗЗ. Однако и это ни к чему не привело. ЗЗ засветился только на ригмароль. О нем ничего не знали ни родственники, ни учителя, ни друзья Джен, ни знакомые с социальной сетью ригмароль. Но даже те, кто общался с ЗЗ онлайн, не сообщили полиции ничего сверх информации, полученной из переписки Дженнифер. ЗЗ проник в круг ее друзей, ухитрившись при этом сохранить инкогнито. Альвина это приводило в бешенство. На его стол упала чья-то тень, и, подняв голову, он увидел Шами Паттель, стучащую в воображаемую дверь. «Тук-тук», — сказала она с неловкой улыбкой. Раз уж она решилась его отвлечь, значит, дело не терпело отлагательств. Кроме того, на Шами с ее женственной фигурой и аккуратной прической каре всегда было приятно посмотреть. А это, можно сказать, далеко не обо всех сотрудниках управления. Амброуз махнул рукой в сторону стоящего рядом шаткого раскладного стула. «Присаживайтесь», — предложил он. «Как там дела у Мэдмонтов?» Придя к выводу, что если кто и даст хоть какую-нибудь зацепку для следствия, то это родители убитой девочки, Амброуз первым делом прокачал по своим каналам Падель. Опросил приятелей из участка в Уэст-Мидлендсе, откуда ее перевели. Он хотел удостовериться, что Шами не пропустит ни крохи важной информации. Источники быстро его успокоили. Они все как один сошлись во мнении, что Паттель — лучший коп-психолог за все время существования их участка. «Она реально помогает семьям, а не просто держит людей за ручку», — заметил один из его знакомых. «Мы не ожидали, что она от нас уйдет. Их кому? К вам, болванам!» Усевшись, Паттель положила одну красивую ногу на другую. «Совершенно некокетливо», — с сожалением отметил Амброуз. «Он вообще-то был верным мужем, но все равно любому мужчине приятно знать, что с ним хотят пофлиртовать». «Мэдминты измучены», — ответила Шами. «Выглядят так, будто впали в спячку, чтобы сохранить остатки сил». Она уставилась на свои руки. «Я такое уже раньше видела. Скорее всего, когда этот период пройдет, они будут винить во всем нас, больше некого. Так что пока не найдем убийцу Дженнифер, будем получать от них шишки». «Вот только у нас с его поисками как-то не очень», — вздохнул Амброуз. «Да, я слышала. А криминалисты что, ничего не нашли?» Амброуз пожал могучими плечами, отчего рубашка на спине опасно натянулась. «Кое-какие улики есть, но никаких зацепок они не дают. И засадить подозреваемого за решетку, если он вдруг у нас появится, они тоже не помогут. Мы еще ждем результатов обработки компьютера, Дженнифер, но у нашего спеца с каждым днем все меньше надежды вытянуть из него что-нибудь путное». «Так я и думала». Слегка нахмурившись, Паттель прикусила губу. «А вам удалось узнать что-то новое у родителей? Поэтому вы пришли?» «Нет», — затрясла головой девушка. «К сожалению, нет. Просто я...» Она замялась и поерзала на стуле. «В общем, у меня есть друг, он служит детективом-констеблем в Уэст-Мидлендсе, Джонти Синг». «Так вот почему Шами Паттель вдруг решила перевестись к ним в Устер», — понял Амброуз. «Наверняка у этой милой индусской девушки были консервативные родители, которые уже сосватали дочку за какого-нибудь хорошего мальчика-индуса. А она взяла и влюбилась в сикха. Либо ее родители это обнаружили и выгнали ее из дома, либо она сама уехала, пока чей-нибудь любопытный взор не засек их с Джонти в заднем ряду кинотеатра. Теперь, переехав в Устер, она, наверное, может жить более-менее спокойно и не оглядываться каждую секунду через плечо». «Ага», — осторожно произнес Амброуз, не понимая, к чему она клонит. «Помните прошлогоднее дело в Брэдфилде, когда убили футболиста, а потом во время матча заложили бомбу? Как будто такое можно забыть. 37 человек погибли и сотни были ранены в результате взрыва бомбы, спрятанной в корпоративных банкетных палатках. Несчастье произошло во время матча высшей лиги на стадионе «Виктория» в Брэдфилде. Помню. Джонти тогда был в самой гуще событий. Он работал над этим делом еще до взрыва. Один из первых подозреваемых был его старым другом. Во время расследования он познакомился с парнем из Брэдфеллского отдела по расследованию особо тяжких преступлений, Сэмом Эвансом. Они до сих пор общаются. Короче говоря, я пожаловалась Джонти, как мы все тут роем землю в связи с убийством Дженнифер, и ничего не можем добиться. Я знаю, что это запрещено, но он ведь тоже коп, он все понимает и будет держать язык за зубами. Это совершенно не важно, — успокоил ее Амброуз, он доверял ей. И что же вам сказал этот ваш детектив-констебль Сингх? Что Брэдфиллдский отдел по тяжким преступлениям работает с профайлером, который чуть ли не чудеса творит. Амброуз попытался сдержать гримасу разочарования, но она не укрылась от зоркого глаза Паттель. «Этот эксперт, он, похоже, и в самом деле суперпрофессионал». «Заторопилась», — затараторила она. «Сэм Эванс говорил Джонте, что он спас жизнь многим людям и раскрывал такие запутанные дела, на которых полиция себе все зубы поломала. Он то, что нам нужно, сержант». «Босс считает, что все это профайлерство большим надувательством», — пророкотал Амброуз. «А вы? Вы сами как к этому относитесь?» «Когда я буду тут всем заправлять, тогда я обзаведусь своим мнением», — улыбнулся Амброуз. «А пока оно никому не интересно». «Но вы хотя бы поговорите с Сэмом Эвансом из Брэдфилда», — явно расстроившись, попросила Шами. «Может, ему удастся вас убедить?» Амброуз уставился на заваленный бумажками стол. Его кулаки, лежащие на стопках документов, были похожи на огромные камни. Амброуза меньше всего привлекала мысль предпринимать какие-либо шаги за спиной Паттерсона, но иногда приходится выбирать обходной путь. Вздохнув, он потянулся за ручкой. «Как, говорите, зовут этого профайлера?» При виде команды, уже собравшейся за столом и приготовившейся к утреннему совещанию, Кэрол испытала смешанные чувства. Конечно, она гордилась тем, что они выкладываются по полной, стремясь сохранить любимую работу, но ее гордость была окрашена печалью. Она сильно подозревала, что все это впустую. «Чего это с вами случилось?» — спросила она, подойдя к кофемашине. «У нас что, часы перевели? А я и не заметила». «Нет, шеф, просто мы любим держать вас в тонусе», — ответила Пола, пуская по кругу коробку с печеньем. «Это-то мне и нужно». Усевшись, Кэрол легонько подула на горячий кофе. Она не стала уточнять, что именно ей нужно, кофе или тонус. «Ну, с вечера какие-нибудь новости есть?» «Нет, да», — одновременно воскликнули Кевин и Сэм. «Тогда или нет?» «Если бы этот парнишка был черным и жил с матерью-одиночкой в муниципальном доме, никто бы на него и внимания не обратил», — фыркнул Сэм.